Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня по одному из современных календарей 15 марта 2023 года. И в нашей виртуальной студии находится Андрей Щербаков, директор Института социально-экономического прогнозирования имени Менделеева, спикер Сретенского клуба, кандидат экономических наук. Валентин Назаров, доктор технических наук, в настоящее время профессор Международного славянского института, вице-президент Международной славянской академии, советник стран БРИКС и ШОС, профессор двух университетов США. Вот такой большой у нас регалий. Юрий Тюрин, основатель общественного движения «Народная здравница», академик Славянской Всемирной Академии, врач высшей категории по лечебной физкультуре. Ну и всегда, как по традиции, Владимир Павлов, староста деревенской общины Истомина, Владимирская область. Всех, друзья, приветствую. Ведет эфир Алексей Щербаков. Светлана Большакова, как всегда, следит за чатом. Напоминаю, что все свои вопросы и реплики вы можете писать только на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат-беседка на сайте slavradio.org и на нашем канале YouTube, youtube.com/slavradio. Ну и сегодня у нас очередная встреча участников Совета Согласия в рамках серии передач «Проектируем светлое будущее». И сегодня у нас тема «Великая Русь из глубины веков в будущее». Да, забыл сказать, что совместно со мной ведет эфир, точнее первую часть ведет Владимир Павлов, а уже ответы на вопросы беру на себя я. Поэтому я передаю микрофончик Владимиру Павлову для ведения эфира. Прошу. Благодарю, Алексей. Добрый вечер, уважаемые зрители и уважаемые слушатели Народного славянского радио. Сегодня Совет Согласия проводит очередной эфир. Совет Согласия, созданный год назад по инициативе Совета родов и общин Руси, посвятил этот минувший год созданию совместно с Народным славянским радио информационной площадки, способствующей объединению общественных движений, мыслителей, концептуалов, посвятивших себя решению вопросов преображения Руси, прокладывания пути в светлое будущее. На конференциях Совета Согласия, прошедших в минувшем году, рассматривались теоретические темы, касающиеся формирования образа будущего, русского сценария для человечества, божественной концепции единого мира. В этом году мы ставим перед собой задачу перейти практическим шагам по реализации мероприятий, направленных на созыв осенью этого года Единого Объединительного Собора. В качестве отправной точки начала этого процесса мы рассматриваем конференцию Совета Согласия, которая пройдет 24 марта в прямом эфире Народного славянского радио. Тема данной конференции – «Задачи преображения Руси». Мы начинаем обсуждение, совместную выработку практических шагов, способствующих реальному единению всех общественных движений на территории Руси, а возможно и на территории Советского Союза. Время показывает, что неумолимо растет не только количество пробудившихся от морока людей, но и количество людей, готовых принять на себя ответственность за дальнейшую судьбу нашей Родины. Война в том числе способствовала и способствует ускорению процесса разделения мирового сообщества на сторонников тьмы и тех, кто ищет путь к свету. Мы находимся в точке бифуркации неизбежных планетарных изменений, когда от нашего выбора зависит дальнейшая судьба наших детей и внуков. Когда пример подвига предков, смотрящих на нас с плакатов бессмертного полка, не оставляет сомнений в том, что мы должны сделать в свою очередь и в свое время, отстаивая наше общее светлое будущее. Великая Русь из глубины веков передает нам эстафету противостояния нашествию тьмы, и мы сегодня должны найти внутри себя не только силы для такого противостояния, но и смыслы, идеи, способные пресечь нашу разобщенность и по-настоящему сплотить наш народ ради достижения единой цели, отчасти волшебного преображения пробуждающейся Руси. Как это сделать? Как собрать всех вместе? Как договориться о едином в ногу движении? Как выбрать верные направления и правильную последовательность шагов? Это нам предстоит решать в ближайшие полгода в ходе подготовки к нашему общему собору. А сейчас, готовясь к конференции Совета Согласия, на которой будут рассматриваться задачи преображения Руси, мы начинаем дискуссию, в ходе которой постараемся выявить неразрывную нить между Великой Русью, созданной нашими предками, и Великой Русью, которую предстоит возродить нам. Мы открываем наш диалог, и я передаю микрофон для первого выступления Андрею Владимировичу Щербакову. Пожалуйста, Андрей Владимирович, вам слово. Здравствуйте, дорогие слушатели. Рад приветствовать всех на этом замечательном славянском радио. Ну вот, Владимир уже сказал по поводу точки бифуркации. Вот. Значит, действительно, мы находимся сейчас на повороте истории. Вот. И что самое главное, вопрос стоит не только о том, что куда мы будем переходить, но и как. Это очень важный вопрос, потому что понятно, что ни революционный, ни эволюционный путь нам не годится. Ну, революционный, понятно, мы уже в прошлом веке три революции пережили, вот, и для России это уже достаточно хватит. Вот, ну, а эволюционный путь достаточно долгий. То есть это он, так сказать, как бы нам тоже не годится, потому что у нас очень мало времени на этот переход. И по нашему глубокому убеждению, этот переход должен быть квантовый. Но это отдельная тема. Вот. Но самое главное, что этот переход квантовый должен произойти через отказ от примата материи над духом, то есть через нравственность. То есть у нас должно быть нравственное государство, нравственное общество, нравственная экономика, нравственная культура и так далее. Причем под нравственностью мы в нашем случае мы понимаем нравственность любви, а не нравственность эгоизма и превосходства. А при этом что же сам человек? Он ведь тоже должен измениться и стать нравственным. А стоит вопрос, что нужно сделать, чтобы человек в своей жизни руководствовался исключительно нравственными мотивами. То есть его мысли, намерения и поступки должны опираться на некий принцип, следуя которому он нес в мир исключительно любовь. На наш взгляд, этим принципом является божественные иконы или иконы Вселенной, которые прекрасно знали древние славяне, наши предки, и оставили нам в виде так называемых азбучных истин в древней славянской буквице. Что такое кон, да? Ну, каков он наш ер, да, это если вот по буквам считать. То есть переводится как бы изначальное, цельное, истинное, сотворенное Богом. Испокон веков предки наши жили по кону. А жить по кону, что это такое, значит гармонично существовать во Вселенной, цельно взаимодействовать с ее живым организмом. Древние славяне жили по конам. То есть коны – это божественные правила Вселенной, которые действуют объективно, независимо от человека. То есть что это такое? Это значит всецело доверить Богу, зная, что коны действуют в нашей жизни неотвратимо, независимо от нашего желания. А для иллюстрации приведу семь наиболее известных из них. Ну, первое – это кон свободы воли. Это основополагающий кон Вселенной и говорит о том, что никто не имеет права против нашей воли навязать на что-либо. Но при этом человек должен сам брать ответственность на себя за свою жизнь и за жизнь своих близких. Если при этом он отказывается от такой ответственности, да, и кто-то не передает ее кому-то, да, потом почему мы удивляемся, а почему с нами так плохо поступают, и за это не несут ответственности. Но мы же сами отдаем кому-то, так сказать, ответственность за свою жизнь, а потом жалуемся. То есть это бессмысленно. Мы сами нарушаем закон кон свободы воли, и при этом, скажем так, получаем то, что получаем. Дальше, кон подобия. Этот кон звучит так, что наверху, то и внизу, что внутри, то и вовне. На практике это означает следующее. Человек и весь наш трехмерный мир – это проекция Бога. Как Бог создал этот мир? Он создал с помощью своих мыслей. То есть наш мир – это воплощение образа Бога. Но если человек создан по образу подобию Бога, то согласно кону подобия человек каждый миг творит своими мыслями реальность вокруг себя. И это очень важный кон, потому что именно благодаря ему мы сегодня можем совместными усилиями преобразовать наше, ну, сначала пространство вокруг себя, а потом нашу страну и затем уже всю Землю. Кон любви. Все, что существует в этом мире, существует благодаря любви. И даже Бог есть любовь. Согласно древней славянской буквице, слово «любовь» расшифровывается как «люди Бога ведают». Этот кон звучит так. Первое предназначение человека в мире – научиться любить и принимать в себе безусловное божественное начало. То есть ту самую частицу Бога, которая присутствует в каждом. Основная задача нашей жизни – различать, пробудить и взращивать ее в себе. Это самое главное и самое основное предназначение человека, и оно же является при этом самым сложным. Кон благодарности. Этот кон звучит так. «Будь благодарен Богу за все, что происходит в твоей жизни». Земная жизнь человека – это накопление определенного опыта. Этот опыт нарабатывается через различные ситуации, причем не всегда эти ситуации бывают позитивными. Если человек понимает все происходящее с ним и плохое, хорошее благодарность, то любая ситуация благополучно разрешается. Кон изобилия. Он говорит о том, что Вселенная изобильна и в мире существует достаточно ресурсов и возможностей для каждого человека. То есть навязанная нам Ринхен-клубом мантра про конечность ресурсов, мягко говоря, неправда. То есть человек… Настолько, раз человек пришел в этот мир, то ему по праву принадлежит определенный ресурс, который, так сказать, он может спокойно воспользоваться. Кон отдачи и получения. Этот кон звучит так. Отдавая получаешь, получая отдаешь. Все, чем человек имеет дело, здоровье, эмоции, отношения, деньги, по своей сути есть энергия. И чтобы жить в гармонии потока, потоки отдачи и получения должны быть сбалансированы между собой. Основные иконы я назвал, хотя их на самом деле больше, но давайте остановимся на них. Пока люди жили по конам, они прекрасно знали, что можно делать, а что нельзя, что за любое действие последует обязательно воздаяние. Например, если ты взял чужое, попросту украл, то у тебя тоже что-нибудь отберут, например, здоровье. Если ты кого-то убил, то и твоя жизнь придется насильственным образом. То есть, живя по конам, люди не нуждались в так называемом правосудии. Справедливость и так торжествовала согласно божественным конам Вселенной. Но в какой-то момент вера в коны была утрачена. И в противовес им люди придумали законы, ну то есть то, что законами. То есть правила человеческого общежития основаны не на вере в Бога, а на принцип око за око. То есть люди уже не верили в то, что справедливость и так существует в мире, что она объективна и не зависит от воли человека. Люди делали право решать, что хорошо и что плохо, сначала вождям, а потом государству. Тем самым нарушив вот самый главный кон Вселенной, кон свободы воли, о чем я уже говорил. И как только люди стали жить по законам, так называемая власть стала для них объектом поклонения, сообразным земным божеством. То есть, когда правитель поступает с народом несправедливо, не по закону, а вернее, по закону, он и несет за это прямую ответственность, так как люди сами дали ему это право, отказавшись от своего законного права жить по законам. Вернуться к жизни по законам, это не значит, что нужно оказаться законным государством, по которому мы живем. Надо осознать одну простую истину. Коны выше законов. И человек, начавший жить по конам, просто выходит из искусственно созданной матрицы управления социумом. Таким образом, для человека, живущего по божественным конам, человеческие законы постепенно становятся частью гармонии Вселенной. Ну, то есть, а при этом законы не надо отменять, потому что мы же не, ну, например, мы не станем же отменять своими правилами дорожного движения. Потому что, так сказать, они все-таки регулируют, так сказать, движение транспорта и пешеходов. Как сделать? Как прийти к жизни по конам? Ну, прежде всего надо понять, что человек есть проекция Бога на трехмерном мире, а твоя личность обладает исконным правом свободы воли. Далее надо осознать хотя бы 7 вышеназванных иконов Вселенной, о которых я только что сказал, и просто постоянно, ну, буквально ежемоментно жить по ним, то есть все время оценивать, то есть нести в мир любовь, быть благодарным за любую ситуацию, которая в твоей жизни происходит. Понимать, что Вселенная изобильна, что нет никаких ограничений, что все ограничения очень искусственные, что на самом деле у тебя есть право на доступ к ресурсам. Ну и так далее. Так сказать, вот, конечно, это поначалу очень сложно, потому что насколько нас вот эта наша внешняя матрица, так сказать, подформатировала, что мы уже не можем отвыкли жить по конам. Вот, но постепенно, потихонечку можно к этому приспособиться. Ну, как говорится, дорога осилит идущий. Главное – это искреннее намерение жить по конам. Здесь я могу сказать только одно. Как только человек начинает помнить об этом и жить по конам хотя бы 30-40% своего времени, ну, то есть хотя бы иногда вспоминать надо об этом в течение дня, жизнь меняется совершенно волшебным образом. То есть мы фактически выходим вот из этой внешней навязанной матрицы, и в некоторых случаях она нас просто даже не видит. То есть мы фактически начинаем жить по другим правилам, которые практически, значит, нам божественно были установлены, и к которым мы просто возвращаемся. А сама жизнь по законам отличается принципиально. То есть в первом случае мы доверяем Богу, принимаем ответственность за свою жизнь на себя и живем с любовью и благодарностью, принимая все, что с нами происходит, осознавая ответственность за свои поступки и намерения. Тут еще важно, да, что не только за поступки, но и за намерения. Человек, согласно закону, отправится Богу на земле. В каждом из нас есть божественная искра, и у каждого она своя. То есть каждый из нас несет всю уникальную божественную черту, и главная задача человека – раскрыть себе этот божественный дар и стать сотворцом Бога на земле. Как найти все эти таланты? Для этого должно быть три условия. Первый – талант – это то, что у человека лучше всего получается. В принципе, каждый обычно для себя это знает. Ну, когда уже как бы сформировалась личность, да, он уже примерно понимает, что лучше всего в жизни у него получается. Второй – талант может быть разный. Но божественный талант должен приносить пользу людям и целому обществу. Да? То есть это тоже очень важное условие. Вот, потому что бывает же криминальный талант тоже, вот, который, наоборот, обществу не приносит пользы. И третий – талант должен приносить самому человеку подлинное творческое удовлетворение и помогать ему духовно расти. И вот если все эти три условия выполняются, то человек обретает истинное счастье. Счастье – самореализация и раскрытие своего творческого потенциала. Став на путь жизни по конам, используя общие единые коны мироздания, человек поднимается на духовный уровень Творца. И тогда перед ним открывается мир бесконечности, вечности и высшего знания. Сейчас и Россия, и весь мир находится на историческом повороте, вернее, развилке. Либо нас всех ждет моральная и духовная деградация, либо мы начнем преображение себя, своей страны, своей планеты с опорой на нравственность, любовь и творчество в самом широком понимании этих слов. Россия после начала СВО уже сделала свой выбор. Либо мы строим прекрасный новый мир, либо нас не будет. И сейчас этот выбор предстоит сделать каждому из нас. То есть, сейчас люди начнет брать ответственность на себя, возвращаться к исконному нашему воззрению, то есть к иконам фактически, вот, тем быстрее мы с вами выйдем из вот этого состояния, этого болота, в которое мы попали, и действительно начнем, ну, как говорится, есть такая абсолютная максимум, что хочешь изменить мир, и начни менять себя. Вот если мы начнем менять себя, начнем, соответственно, преобразовывать мир, который находится вокруг нас, то как только нас станет достаточно много, то в этом случае мы сразу же становимся на путь преображения страны и мира. И вот это сегодня, так сказать, наша основная задача каждого человека. Значит, ну, я не буду там еще больше, так сказать, говорить, я скажу только одну цифру, что согласно подсчетам, значит, если таких людей, которые действительно смогут реально начать жить по конам, станет, в общем-то, достаточно немного всего на пространство наше, которое нам необходимо сегодня форматировать, нужно всего 5000 человек. То есть фактически это, ну, в размерах нашего с вами общества это капля. Но эта капля может фактически вот преобразовать все наше пространство. То есть сначала нашу страну, а затем уже на нашем примере начнет преобразовываться весь наш мир. Спасибо большое. Вот я постарался провести такой вот, так сказать, мостик из прошлого в будущее и попытался, скажем так, подобрать рецепт, как нам перейти к нашему вот новому великому, к великому будущему нашему. Спасибо большое. Благодарю вас, Андрей Владимирович. И я передаю микрофон Юрию Викторовичу Тюрину. Юрий Викторович, пожалуйста, вам слово. Слышно меня? Да, хорошо слышно. Продолжай, пожалуйста. Мое выступление рассчитано на 20 минут, поэтому я постараюсь читать быстро. Ну и сколько успею, а получу отмашку от вас, закончу сразу. «Мы сыновья Великой Руси, которой создавалась от севера», сказано в книге Велеса. Север – все вера, и это единственная основа величия Руси, которая древней традиций, древней культур и религий.

Слава Создателя поможет во всех делах России, Руси. Она снова станет волшебным, слава станет волшебным словом. Это время не за горами. Русская сказка снова войдет в нашу жизнь волшебством слова Создателя, слава и русского языка. Благодарю за внимание. Благодарю, Юрий Викторович. И я передаю слово Валентину Игоревичу Назарову. Пожалуйста, Валентин Игоревич, ваше выступление. После такого выступления мне просто надо сказать, что у нас выступления не согласованные, и они хоть и идут под общим знаком Совета Согласия, но это частные выступления отдельных мыслителей, концептуальных мыслителей, выражающих свои мнения. Поэтому я не думаю, что Совет... Кстати говоря, Павлов у нас, Владимир Вячеславович, он председатель Совета Согласия родов и общин Руси. Мы не рассматривали, не одобряли, не принимали никаких ни одобрительных, ни каких-то иных суждений в отношении наших докладов, относя их на совесть каждого докладчика. Поэтому в данном случае мы каждый говорим за себя. Значит, я после двух таких серьезных идеологических докладов я как раз хочу сказать о конкретике, о Великой Руси, идущей из глубины веков в будущее. А она лежит в конкретике бытия людей. Люди живут не вот красивыми словами, не только красивыми словами, а конкретно, вот опираясь ногами в родную землю. Так вот, Русь наша – это цивилизация, притворяющаяся государством, как правильно было сказано. И она идет из глубины веков. Не могу сказать, что там она идет от, значит, совсем далекой какой-нибудь Арктиды и какой-то, значит, партизанский отряд этих самых волхвов с тех пор несет нам какую-то веру. И правильно ли то, что нам несут, я в этом не уверен. Вот украинцам принесли то, что они выкопали Черное море. Вот здесь как бы достоверных источников, свидетельствующих о чем-либо в те времена, извините, нет. Поэтому давайте говорить о том, что у нас реально есть в реальной жизни. Так вот, в реальной жизни мы имеем цивилизацию Великой Руси, которая идет из глубины веков, меняя свои формы исторического бытия. То она была Киевской Русью, раздробленными княжествами, потом она собиралась в Лофе, и во времена Ивана III, IV она раскинулась до Тихого океана, перекинулась на Америку, она стала Великой Империей, Великим СССР, и вот сейчас Российской Федерации. Это все формы исторического бытия одного и того же, одной и той же цивилизации. В основе этой цивилизации лежит государствообразующий русский народ, как написано сейчас в 68-й статье, часть 1 Конституции Российской Федерации. Это не значит, что он лучше всех остальных 190 народов, наций, живущих на территории России, ничего подобного. Просто по его морально-нравственным, мировоззренческим основаниям формируется вся эта среда обитания, вся эта ойкумена, как говорят биологи. Вот, в этом смысле, вот как раз об этом-то и надо поговорить. Что идет исторический процесс, идет вот это развитие, и мы находимся сейчас вот как раз в переходном периоде, когда мы, значит, со всей очевидностью прощаемся с вот этим вот финансово-спекулятивным капитализмом и входим в новую фазу. И что же это за новая фаза, и почему это так неизбежно? Значит, дело в том, что я уже говорил, что это похоже на то, как вот нельзя стать бабочкой, минуя стадии куколки и гусенички, да? Потому что гусеничка и куколка – это промежуточные стадии, где эта сущность, она вызревает, чтобы стать бабочкой. Бабочка – это та форма, которая продолжает себя в потомстве. Ни куколка, ни гусеничка не могут этого сделать. И поэтому она вызревает, неизбежно проходя эти стадии. Так вот, значит, следуя принципу неразрывности исторического процесса, можно говорить о том, что наша цивилизация, проходя эти формы, закономерно вызревала. Вот, и вот бескровный вот эти переход из одной формы в другую, он как раз свидетельствует о естественности этого перехода. Бескровные формы, напомню, из царизма в республику, это февраль 17-го, из развитого СССР в капитализм, в заманку капитализма, это в 91-м, не было никаких гражданских войн, демонстраций, баррикад. Это был общенародный консенсус. Вот сейчас мы приходим к тому пониманию общенародного консенсуса, что вот современный спекулятивно-финансовый капитализм, ну, не подходит. Да. Ну, вот особенно в англосаксонском своем изображении он совершенно не подходит для нас, для русской цивилизации, цивилизации русского мира. Русского мира, где, еще раз повторяю, больше 190 наций, народов, национальностей, это все вовлечено в единую исторический процесс не огнем и мечом, а приглашением к общему будущему, к общему, потому что в отдельности все эти народы не могут получить такого развития, увидеть для себя такого, такой перспективы. Так вот, значит, сейчас очень важным, я уже сказал, является то, что 2,5 года назад в Конституцию внесена, значит, что русский, сущность русского народа как государствообразующий. И очень важным шагом в этом направлении является указ президента от 9 ноября 2022 года номер 809 о утверждение основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Хочу вам напомнить, что сейчас мы живем в капиталистической России. 30 лет мы живем в капиталистической России. Значит, более 20 лет, 23-24 года назад, в руководство нашей страны пришел Владимир Владимирович Путин. Он пришел как представитель именно этого правящего класса. Но он как человек, наделенный совестью, честью, открытым вот таким сердцем и способностью воспринимать боль людей, боль народа, слушать людей, он в силу своего мандата вот он совершал, стал вот трансформироваться от интересов класса, который его выдвинул на эту должность, именно вот в сторону народного героя. И я это говорю не случайно, а именно просто показываю вам о том, что прежде чем сказать вот известную фразу «замучаетесь пыль глотать», он же говорил о встраиваемости, встраиваемости нашего, нашей элиты в западный мир, об общечеловеческих ценностях. Однако обстоятельства непреодолимой силы, история, сам исторический процесс заставили его, реализуя этот вот мандат руководителя державы, вот этой великой нашей цивилизационной сущности, да, они его, из него сделали национального, делают, продолжают делать народного героя. И вот мы видим сегодня, значит, указ от 9 ноября, где говорится о том, что традиционные ценности – это нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан, это о значимости. Не бабло, не общемировые ценности, а традиционные наши ценности, вот, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности. Вот куда ложится все. Не тяга к обогащению. Не обогащайся любой ценой. А вот что лежит в основе идентичности и единого культурного пространства страны. Укрепление гражданского единства, нашедшее свое уникальное самобытное проявление в духовном, историческом, культурном развитии многонационального народа России. Это пункт 4. Значит, в пункте 5 перечислены эти духовно-нравственные ценности. Их там 18. Там есть что? Там есть приоритет духовного над материальным. Там есть милосердие, справедливость, коллективизм. Вот, не обогащайся, не карьеру делать надо, расталкивая локтями и руками по головам людей, а именно вот эту. Это пункт 5. Пункт 6. Говорится о том, что традиционные религии являются неотъемлемой частью российского исторического и духовного наследия. Они оказались, это те самые инструменты, в которых, собственно говоря, и живут морально-нравственные и духовные ценности. Вот так же, как язык живет в букваре, так вот в традиционных религиях живут наши морально-нравственные ценности. Поэтому не допускайте подмены религии, не допускайте подмены симулякрами. Вот как на Украине, когда и Адам, и Ева, оказывается, были украми, и Черное море они выкопали. Это вот подмена на уровне вот этих вот религиозных вот фантомов. В шестом пункте отмечено, что особая роль в становлении и укреплении традиционных ценностей принадлежит православию. И мне это почему написано? Потому что, еще раз повторяю, государствообразующим является русский народ, а его мировоззренческие основания закреплены именно в этом сегодня вероучении. Значит, очень важное дальше. Ситуация в России и в мире оценивается как требующая принятия неотложных мер по защите традиционных ценностей. Это пункт 12. То есть, собственно, я, видите, хочу построить все выступление на практически цитатах из указа президента от 9 ноября. Позитивный сценарий предполагает постепенное преодоление существующих проблем, поиск ответов на новые вызовы, исходя из традиционных ценностных ориентиров. Вот на чем мы будем основываться. Вот. И далее. Значит, в пункте 23.В целью государственной политики является, это очень важно, это самое главное, Цель, она всегда одна, все остальное задача. Так вот, целью государственной политики является формирование представления о сбережении народа России как об основном стратегическом национальном приоритете. Понимаете, не вливание в общемировые ценности, не заработка там денег и так далее. Вот, в этом смысле я хочу сказать так, вот подводя итог, что мы сейчас действительно переходим вот так же эволюционно, как мы переходили от царизма в республику, от развитого социализма вот в эту заманку капитализма. Вот сейчас мы стоим на переходном периоде, где людям надо осмыслять, что да, мы переходим вот в этот новый русский мир. Я его называю русский мир. Я выступаю с этими докладами на конференциях Российской академии наук с 2014 года, рассказывая о том, что будет новый социально-экономический уклад. Почему? Да потому что этот вот нынешний, да, он неэффективен. Он неэффективно использует все. Природу неэффективно эксплуатируют, средства производства, заводы, фабрики, инфраструктуру, человека как ресурс, как главную производительную силу и финансы. Даже капитализм уже не может оборачивать капитал. Так вот, новый социально-экономический уклад, он будет ровно поэтому, это природа. Это природа. На место неэффективного, отжившего, старого, умирающего неизбежно приходит новое. Вот так же, как асфальт пробивается вот этими росточками каждую весну, да? Вот этими хрупкими зелеными росточками, которые бьют его со всей неизбежностью. Вот ровно сейчас мы с вами в истории видим то же самое. Так вот, на чем основано это наше будущее? Мы же говорим из глубины веков в будущее. Так вот, вот эти наши морально-нравственные ценности, справедливость, равенство людей, да, это не излишние какие-то вещи, которые мешают обогащаться. Не в обогащении вопрос. Человек русского мира, да, вот по сути своей, он ищет гармонии, он стяжает не благодать. Он не снижает вот материальный свой уровень, как смысл существования. Это у животных так. Понимаете, у них смысл бытия это есть. Еда, чтобы есть, и вот как у коровы, да, чтобы была жвачка, тепло, светло и нормально. Это вот животное существование. Человек русского мира, он Он другой. Значит, и нам нужно, мы стяжаем гармонию с окружающим миром, что можно сказать, что мы ищем счастье. Так вот, в будущем, на самом деле, наша экономика будет эффективна. Почему? Потому что она раскроет потенциал каждого человека, сочетая коллективистские формы, вот как у Сталина была государственный стержень и частная периферия. Это не по Марксу было, совершенно. Частная периферия для чего нужна? А для того, чтобы раскрыть творческие и трудовые способности каждого. А государственный стержень для чего нужен? А чтобы не было взаимно вот этой уничтожающей конкуренции, чтобы вот была пропорциональность развития всего, как в человеческом организме. Вот сегодня нам этого не хватает, этих элементов государственного общественного устройства нам не хватает. Мы их должны будем нарастить в ближайшее время. Иначе у нас будут нарастать диспропорции, у нас в экономике будет опять диспропорции, и опять будут от этого и неполадки. А в общественной сфере она должна быть более справедливая. Что мы сегодня, Россия, вырвались по социальному неравенству прямо в первые ряды. Но это же неправильно. Это же надо поправлять. Вот. И ровно здесь у нас есть возможности все это сделать без революции, без майданов. Почему нет-то? Вот задают вопрос, а что делать с этими, вот кто сейчас звучат, и давайте отменим приватизацию. Да приватизацию невозможно отменить, потому что уже все продано, перепродано 5 раз другим людям, и все перестроено уже. То, что приватизировалось, уже развалилось 100 раз, износилось. Сейчас уже все новое, все другое. Гораздо проще и лучше, да? Так введите вы налоги на роскошь. Я напоминаю, в Соединенных Штатах налог на роскошь достигал 92% в Великую депрессию. У нас-то он почему 15%? Если в США, у них что, не так развит капитализм, как в России, что ли? В Соединенных Штатах 92%, а у нас 15%. Ну хорошо, видите, как во Франции 65%, или в Германии, в Голландии, в Бельгии. Но почему 15%? Мы чему еще удивляемся при этом? Введите налог на роскошь, на сверхдоходы, на наследование, чтобы значит, вот эти все виллы, яхты и все эти куча денег, они по наследству переходили с налогом, с высоким налогом. Это все цивилизованные методы. Это цивилизованные методы. И мы решим эту проблему. И мы решим. Так вот, из глубины веков, неся в себе, вот в своем генокоде, да, вот эти понятия справедливости, равенства, людей, вот эту вот народную демократию в сочетании с единоначалием, вот это все наши, эти трудовые формы, да, коллективные формы, значит, когда артели, когда общины, и в то же время каждый старается проявить свои индивидуальные свойства, потому что в любой артели, в любой общине никогда не было уравниловки. Там был всегда мастер, подмастерье, там было все, это было неравенство трудовое. Вот эти все наши морально-нравственные ценности из глубины веков мы принесем в будущий социально-экономический уклад, и он будет чрезвычайно эффективным. Значит, я лично корпорацию такую создавал, у меня получился очень хороший результат, но это другая тема, спасибо. Доклад окончил. Благодарю, Владимир Игоревич. Я хочу задать вопрос всем нашим участникам, исходя из моего понимания или моего обобщения тех докладов, которые сегодня были нам представлены. Итак, учитывая морально-нравственные устои, веры, конов, справедливости, присущие нашему народу, и в древности, и в глубине веков, и в настоящее время. И исходя из принципа неразрывности исторического процесса, куда должно привести наше общество вот это вот движение в будущее? Куда нас приведет текущий исторический процесс? Если у нас были такие правильные, такие верные устои когда-то, и если мы сейчас живем в таком обществе, которое ни одному из нас не нравится. Андрей Владимирович, пожалуйста, вам слово. Спасибо. Ну, на мой взгляд, мы сейчас просто должны вспомнить вот эти наши древние принципы, по которым мы жили, и начать их внедрять в свою жизнь. Вот. Ну, а что, куда мы придем? Ну, мы должны прийти, на самом деле, к прекрасному светлому будущему, в котором люди будут... Ну, во-первых, принципы. Да? Какие принципы будут этого будущего? Значит, сегодня у нас действует принцип «разделяй власть». Так? Значит, и основной императив у нас все делится на свой чужой. То есть вот это наши, значит, соответственно, мы, вот, так сказать, они, а вот это чужие, соответственно, они никаких не такие, там у них там, форма носа не та, там цвет глаз не такой и так далее. Вот, значит, вот мы должны сегодня понимать, что человечество, оно едино. И тот принцип, который мы должны с вами, так сказать, провести в мир, это принцип единства разнообразия. То есть фактически мы являемся пассажирами на вот этом большом корабле под названием Земля, который несется в космосе. И, соответственно, вот, так сказать, здесь мы как бы едины, вот это единое человечество, которое должно на самом деле наконец стать единым. Потому что как бы это иначе, ну, в смысле, иначе нас как бы с Земли мягко не... То есть пока мы не научимся здесь и не научимся, вот, не откажемся от этого принципа «разделяй властвуй», вот, то, соответственно, нам, так сказать, дорога в космос будет закрыта. А что является как бы, ну, альтернативой? Альтернатива – это соединяй твори. То есть мы должны воспитать человека-творца и сделать общество творцов. Это самое основное. Вот. Естественно, какие принципы? Потому что любое творчество без любви – это самообман. Вот. То есть, соответственно, должны быть обязательно принципы во всем, что делает человек. То есть он должен делать все с любовью. С любовью к миру, к Богу, к окружающей среде, к Вселенной. Вот это. Из этого, соответственно, дальше следует, мы должны, естественно, сейчас у нас подход основной – это детерминизм. То есть мы любой берем явление, там, и начинаем его на части разбирать и смотреть, так сказать, там, что, как все там устроено внутри, и пытаться из вот этой вот, так сказать, из кванта, там, или из атома, потом построить, так сказать, целую, так сказать, скажем, систему, да, так сказать, человека, в частности. Да? Вот. А нам нужно исходить наоборот. Мы должны себя проявлять, научиться иметь интегральное мышление. То есть мы должны смотреть на все сверху, то есть с точки зрения над системы. Вот. И как помните, вот эта притча про трех слепцов и слона, да? Вот сейчас мы как раз те слепцы, мы вот слона, то есть кто-то за хобот хватает, кто-то за ногу, кто-то за хвост, и вот, соответственно, вот так мы оцениваем нашу, да, происходящее вокруг нас. А нам надо, наоборот, смотреть на любое явление сверху и понимать его как бы в целом. Вот. Но это вот буквально коротко вот, о том, какое общество должно у нас быть. Благодарю, Андрей Владимирович. Юрий Викторович. Пожалуйста, какое ваше понимание того, куда нас должен привести исторический процесс, неумолимо эволюционирующий на нашей планете? Этот процесс, он, конечно, закономерен и объективен. И если в прошлом мы говорили о Святой Руси, о Светлой Руси, то вот с учетом вновь поступивших информации о сверхсознании, о Святом Духе, я напомню, что с нашей точки зрения вскрылось содержание информационное, суть Святого Духа в виде слова «слава». То есть получается Святой Дух или сверхсознание, или совесть. Это все тождественные понятия, имеет внешнюю форму, внешнее проявление в виде света, поэтому и называется святой или светлый. А вот внутреннее информационное содержание – это слава. Поэтому я думаю, что нам всем предстоит на Руси вернуться к допотопной вере, о чем я говорил, и назвать уже Русь будущего не только светлой, святой, но и славной Русью. А если переводить это все в практическую плоскость, то это будет означать качественное такое, глобальное оздоровление, исцеление на уровне всего человечества, на уровне наций, которые должны превратиться в народы, или в народ единый, точнее. Это исцеление должно идти на уровне коллективов, которые должны стать славянскими общинами. Это исцеление должно идти на уровне семьи, и она должна быть тоже славной. И это, конечно, исцеление должно привести к тому, чтобы на планете Земля в ближайшее время появилось много человеков. Хочу подчеркнуть еще раз. С моей точки зрения, на сегодняшний день человеков на планете Земля нет или почти нет. Поэтому будущее пока строить не с кем. Живут на планете Земля животные люди под общим названием личности. Они хоть интеллектуально развитые, но способны только на развитие технократической цивилизации. И поэтому, чтобы строить светлую, святую, славную Русь, чтобы исцелиться, нужно, естественно, понимать, кто такой человек вообще. То есть я об этом уже говорил, но, наверное, нужно еще хотя бы коротко пробежаться. Это сознательный человек. Ну, каждый может сказать, значит, я тоже сознательный. И трудно будет возразить. Тогда другое качество человека нужно привести. Надо сказать, что это человек дважды рожденный. И вот здесь мы уже многие будем поставлены в тупиковое положение, потому что большинство людей вообще не слышали о таком понятии и о таком качестве человека. А другие, кто это слышали, ну, имеют представление старое, подчеркнутое из древних духовных традиций. Вот, поэтому вот русское здраво предлагает в качестве второго духовного рождения совершенно конкретное психофизическое упражнение под названием «Русская утренняя зарядка», вот, в которой происходит ежедневно, подчеркиваю, второе духовное рождение, чтобы стать человеком, чтобы преобразовать любой психотип личности в человека и жить тогда по совести. Тогда сработает еще третье качество человека – жизнь по совести. Вот, ну вот так коротко я хотел бы сказать вот об этом. Благодарю, Юрий Викторович. Валентин Игоревич, ваше понимание неизбежности исторических преобразований? Я думаю, что вот как бы Бог или Вселенная – это одно и то же. Они посылают нам вот эти неприятности, проблемы, кризисы ровно для того, чтобы трансформировать нас, чтобы очнулись мы от морока, от спячки. Значит, я совершенно не уверен, что нужно возвращаться куда-то в какое-то светлое прошлое, где было все лучезарно, а сейчас все безнадежно плохо. На самом деле, главный закон Вселенной – это неустанная борьба сил возрождения и развития и сил угасания тьмы смерти. Понимаете, все возрастает, все развивается, все рождается, и все должно закончиться и умереть. Если бы не было этого взаимного дополнения этих двух свойств, то Вселенная бы либо бесконечно росла, либо, значит, в своем умирании она бы свелась к нулю. Значит, вот эта динамика вот этого возрастания и деградации, она есть во всем. Она есть в социальной сфере, в экономике, в каждом человеке. Поэтому, когда вы нам рассказываете про лучезарных людей, которые когда-то были или когда-то нам надо ими стать, это противоречит самой биологии, сущности человека. Вот, в этом смысле каждый человек – это Вселенная. Вот. И в этом смысле, вот волевым своим решением, принимая решение каждый день, каждую минуту туда и повернуть или сюда на развилках, да, значит, мы вот и творим свою судьбу, судьбу человечества и своего рода, своего государства, своей цивилизации. Так вот, что будет с нашей цивилизацией дальше? Значит, сейчас мы прошли период вызревания, когда у нас прививка от капитализма. Когда мы были все очарованы капитализмом, мы им закончили очаровываться, мы все поняли. Мы поняли, что капитализм дает возможность наполнить потребительский рынок, раскрыть трудовые и творческие способности, но как дикий зверь он должен сидеть в клетке. Он должен быть ограничен. Ограничен. Потому что дикие звери, они должны иметь ограниченность. Так вот, будущее будет следующим. Вот эти неприятности будут нарастать до тех пор, пока народ не очнется, из биомассы не превратится в творца своей судьбы и ответственности за своих детей и свое будущее. Вот. Вот меня спрашивали в 2014 году еще, вот когда все только началось на Донбассе, меня спросили, за что это нам? За что это нам Бог посылает? Я сказал, что вам это природа, это Бог, это Вселенная вам посылает, чтобы вы опять человеками стали и избавились от хитрожопости. Вот и другого слова просто не знаю. Потому что сейчас люди, пройдя через такие испытания, они действительно понимают цену бытия, цену жизни, цену смыслов. Они, их шкала морально-нравственная, она вот та, которая запылилась, замутнилась, она стала вновь правильный и созидательный. Так вот, в созидании будущее, наше будущее в чем? Значит, люди перестанут быть стадом, которое водит на выборы, они начнут определять в каждом районе, в каждой поселке, в каждом участке нашей Родины, везде, люди сами начнут определять перспективы своего развития. В какой форме? Программы развития. Мы должны от рыночной суматохи перейти на программно-целевое развитие. В программе надо зафиксировать, какие заводы строить, как здесь, какие ЛЭП, какие жилье, какую социалку, какую медицину, образование. Все нужно зафиксировать. Не от этих вот 7 копеек по остаточному принципу, а вот сколько нужно людям для воспроизводства народа. Да вот как написано вот в указах, которые сейчас самые последние идут. Вот ровно это самое главное. Все остальное вторично. Потому что у нас богатейшая природа, богатейшая земля, богатейшая родина. Мы что, дурака валяем? Мы что, не хотим ее использовать? Почему мы живем хуже, чем живут на Западе, на Востоке? Вот посмотрите, как в Китае используют. Каждый клочок земли в Японии, в Корее, во Вьетнаме, везде. Каждый вот речку, каждое озеро, все используется. Почему мы-то ничего не хотим использовать? Голландия, вон она с каждого гектара земли, а у них плохая земля, рыжие суглинки. Она дает больше в 10 раз товарной продукции, чем мы даем. Это почему такое? Люди, еще раз говорю, должны встрепенуться, очнуться и вот своим вот этим гражданским, конструктивным своим вот этим волеизъявлением должны обратиться к власти и вместе с ней перейти на программы развития, программно-целевое развитие в исполнении, чтобы сделать его. Значит, нужно эту программу изладить вместе с начальниками областными, скажем, у которых все цифры в руках. Люди сами не знают этого ничего. Это все делать должны министерства областные экономики. У них все эти цифры. Вот. А когда они примут их на областной думе, они обретут форму государственного закона регионального значения. Обязательные к исполнению всеми чиновниками. И вот здесь-то произойдет самая главная метаморфоза. Чиновники станут слугами народа. Вот когда народ волеизъявится, что он хочет? Народ-то безмолвствует. Так вот, когда он волеизъявится, что он хочет? Он хочет жить лучше, чем во Франции, лучше, чем в Голландии, лучше, чем в США и Японии вместе взятых. И к тому есть все богатства у нас, есть трудолюбие, есть наша Родина. Она никем не порабощена, у нас граница на замке, и никто нас не может принудить к чему-то другому. Мы-то молчим, вот в чем наша проблема. Вот когда мы проснемся, вот тогда мы построим новую Россию, еще раз говорю. Вот, перейдя на программно-целевое развитие, мы начнем Это стратегическое планирование своего... За эту Нобелевскую премию получено Леонтьевым Василием Васильевичем в 1973 году. За то, что он Японию вывел из послевоенную, разбомбленную Японию, он вывел в коммунизм за 20 лет. Мы-то что сейчас дурака валяем, не хотим так сделать. Вот мы ровно к этому и сейчас придем, я считаю. Вот наше будущее. На основе наших традиционных морально-нравственных ценностей. Вот, спасибо. Благодарю, Владимир Игоревич. Мы переходим к кругу вопросов-ответов участников нашей дискуссии. И первый вопрос своим коллегам задаст Андрей Владимирович Щербаков. Андрей Владимирович, пожалуйста, ваш вопрос участникам нашего обсуждения. Нет, не слышно. Я прошу прощения, забыл микрофон включить. Коллеги, хотел бы спросить вот о чем. Вот мы сейчас с вами находимся, как мы уже сказали, в точке бифуркации. Вот, на ваш взгляд, что самое главное вот, необходимо сделать для перехода? Перехода вот в это новое общество. Потому что мы все понимаем, что в старом жить нельзя. Вот, но, естественно, что мы хотим жить в новом, так сказать, счастливом, так сказать, вот, успешном, так сказать, ну, в таком глобальном смысле, не только в материальном, но и в духовном. Вот, вот что, на ваш взгляд, самое главное вот, в этом переходе? Спасибо. Благодарю, Андрей Владимирович. Юрий Викторович, пожалуйста, ваш ответ. Пожалуй, я уже ответ дал на вопрос Андрея Владимировича. Ну, еще раз. Нужно повторить. Вот чтобы пройти этот напряженный период, а мы видим, что степень напряжения социально-политического и всякого другого возрастает, и только наивный человек этого не может видеть и чувствовать. И поэтому времени на какое-то эволюционное, там, о котором вот некоторые плавные, поэтапные, значит, движение у нас просто нету возможностей, потому что, наверное, вы все понимаете и слышали, что эпоха света, ну, как бы уже началась в 12-м году, а силы тьмы, несмотря на это, и, видимо, связанное это с этим, что они очень торопятся, и поэтому и ковид, и поэтому и война. А библейский проект дальше заключается в том, что дальше голод и смерть. То есть все по библейскому проекту ровно и хорошо осуществляется. И если мы будем вот так плавные какие-то вещи делать, эволюционные какие-то вещи, раскачиваться, говорить общие правильные слова, значит, ну вот нас, конечно, ждет вот окончание библейского проекта в виде смерти. Поэтому что нужно сделать срочно? Срочно. И это возможно, в принципе, делать, даже если применять ну, такую форму, как народная молва. То есть нужно распространить информацию, как стать человеком, как стать дважды рожденным. А это конкретно выполнение ежедневной русской утренней зарядки и других наших психофизических упражнений. И предложить людям их выполнять регулярно. Вот здесь прозвучала цифра такая, 5000 пробужденных, ну как бы ну, нужно. Вот я не случайно в своем докладе другую цифру, ссылаясь на Александра Сергеевича Пушкина, привел. 33 богатыря. Нам ведь подсказки от него даются. И это надо видеть и понимать. Поэтому вот всего нужно на всю планету, на всю Русь 33 пробужденных, дважды рожденных русских богатыря. Ну вот я уже своей деятельностью занимаюсь 40 лет. Значит, я не могу похвастаться, что вот у меня за спиной стоит дружина в 33 богатыря. Представляете, как это сложно? А мы говорим про 5 тысяч, про 5% от всего населения, или про 10%. Да нет времени и просто, нет, ну, просто нет таких ресурсов, чтобы это сделать. Поэтому приглашаю вас конкретно, лично. Вот вы достаточно продвинутые люди, насколько мне кажется. Вот. Нужно от слов перейти к делу. И чтобы вот в этом деле звучали самые святые слова. Слава Богу, слава роду. Вот в этих упражнениях, которые Русское Здраво предлагает для применения, вот они и звучат с нарастающей осознанностью, чтобы в конечном счете это слово «слава» стало волшебным. Я не шучу, я говорю совершенно искренне, потому что я в это верю. Благодарю. Благодарю, Юрий Викторович. Валентин Игоревич. Ну, я считаю, я продолжаю предыдущее свое выступление, что чтобы перейти вот этот переход, нам нужно, людям надо. Нам нужно сейчас, понимая, что мы будем идти в новое будущее, будущее будем строить мы, и никто не даст нам избавления, ни Бог, ни царь, ни герой. Поэтому нужно посмотреть направо-налево и искать хотя бы 3, 4, 5, 8 соратников. Соратников, кто точно так же обеспокоен своим существованием сейчас, вот этой неизбывной бедностью, непонятным будущим, неустойчивостью, вот это непонятное, что будет у молодежи, для детей наших, для внуков, потомков. Вот кто обеспокоен, вот эта обеспокоенность позитивная, не деструктивная, а позитивная. Вот с ней надо объединяться, вот самые первичные ячейки вот эти. Напоминаю вам, что первые советы, они ведь образовались без всяких коммунистов. Они образовались в 5-м году, в декабре 5-го года, 905-го, на Красной Пресне, когда прогнали прежнюю власть, и люди просто начали самоорганизовываться. Но у нас сейчас власть-то, она никак, понимаете, она готова воспринимать, она просто ее никто ни о чем не просит. Так вот, нам нужно сорганизоваться, во-первых, вот первичные вот в эти вот звенья, вот которые просто будут работать с властью и станут фактически ей заказчиком ее дальнейшего труда. И сейчас время, когда народ должен входить во власть и становиться властью, он управляющая система будет. Потому что если мы начнем создавать программы развития, то в интересах народа, не в интересах залетных инвесторов, не в интересах родственников чиновников, а в интересах этих людей. Неужели вы не понимаете, что если вы промолчите, то все богатство Родины, оно все опять уйдет куда-то налево. Вот к тому, кто будет шустрее вас. Еще раз повторяю, у вас вы самые главные на территории, когда народ голосует за свое будущее, ничьи другие интересы не являются более важными. Это по закону сейчас. Ну так заявите свои интересы. Заявите. И как скоро вы это сделаете, я вас уверяю, все проблемы пройдут сразу. Все начнет налаживаться. От вас природа, от вас Бог хочет, ровно Вселенная. Они от вас этого хотят, чтобы вы человеками стали. Проснитесь, очнитесь. Вот еще раз повторяю, коллективное обращение граждан позитивное, благосклонное. Вот через депутатов своих обращайтесь на все уровни власти. Поселковый совет, районный совет, областная дума, пожалуйста. Любимые депутаты, любимые чиновники, давайте сделаем совместную программу развития, чтобы нам жилось не хуже, чем в Голландии, не хуже, чем во Франции. Мы хотим жить не хуже, чем везде, в мире. Почему мы живем хуже? Почему мы так же себя поставили? Денег нет, глупости, вранье это все. Деньги вторичны, первично вот это вот, то, что я вам сказал. Я расскажу, как сделать так, чтобы деньги пришли, сами будут за вами бегать, когда вы станете хозяевами своей земли. Они сами, потому что деньгам сегодня некуда приложиться. Никто, все сидят, опустив руки и ждут чего-то. Манны небесные ждут. Ну на самом деле, это сами себе-то, ну, посмотрите, скажите правду-то. Действительно же так. Вот, поэтому как только очнемся, все у нас получится, я вас уверяю. Нам всего хватает. И внутри каждого человека частица Творца от Бога, я вас уверяю. Спасибо. Благодарю, Валентин Игоревич. Андрей Владимирович, пожалуйста, вам слово. Что вы сами думаете по поводу того вопроса, который поставили перед участниками нашей дискуссии? Ну вот я послушал, так сказать, Юрия и Валентина, могу сказать, что я с ними солидарен. Вот они хоть говорят по-разному, но говорят практически об одном и том же. На самом деле, что надо прежде всего начинать с себя. Хочешь изменить мир, начни менять себя. Вот это главный, так сказать, сейчас тезис, который, значит, надо нам всем как-то людям протранслировать, что правильно сказал Валентин, не бог, не царь, не герой. То есть мы сами должны брать ответственность за свою жизнь, свои руки и менять жизнь, начиная с себя. То есть вот меняя себя, меняя окружающий мир, соответственно, мы будем менять и страну, и потом весь мир тоже. Вот, так сказать, абсолютно солидарен, и абсолютно мы, в общем-то, я говорю, просто разными словами говорим одно и то же. Так что спасибо большое за вот ответ на этот вопрос, потому что он, так сказать, подтвердил нашу общую синергию. Спасибо большое. Благодарю, Андрей Владимирович. Юрий Викторович, пожалуйста, ваш вопрос участникам нашей сегодняшней встречи. Я духовностью занимаюсь несколько десятилетий. И мне странно, конечно, от вас до сих пор слышать про духовность в разрезе нравственность. Повторяю, конечно, следую в фарватере Владимира Владимировича Путина. Потому что я помню, несколько лет назад его прямо спросили, а что вы понимаете под духовностью? И наш президент сказал конкретно, я понимаю под духовностью высокую нравственность. С моей точки зрения, так может сказать только человек, который имеет мышление и сознание в рамках библейского проекта. Потому что вот эти нравственные заповеди прозвучали 2000 лет назад. Все о них знают или многие о них знают. Многие их повторяют. Но они срабатывают ровным образом наоборот. Почему? Потому что вот эта книга «Манипуляции сознанием», значит, так сформулировала эти заповеди, что они начинаются, ну, по крайней мере, не первые две, а последующие, с «не». Юрий Викторович, давайте не будем повторять заповеди, мы их знаем. Вопрос в чем? Тогда конкретный вопрос. Видят ли мои собеседники, содокладчики, какие-то другие более высокие вершины духовности, нежели нравственность? Вопрос понятен. Валентин Игоревич, вам первым отвечать. Хорошо. Я не понял, в чем противопоставление духовность, нравственность. Я не знаю, что-то в голове, может быть, есть у того, кто задавал этот вопрос, но я их не понимаю. Значит, все, о чем вы говорите, это все принадлежит к сфере мировоззрения. Это как человек данного рода, данного народа, вот как он соотносится с окружающим миром. Это называется слово такое «мировоззрение». Да? Есть слово «мировосприятие». Это что из внешнего человек себе берет и процедура, как он это делает. Это технологии уже. Но вот это все называется «мировоззрение», тем не менее. Значит, отраженное на сферу человеческих отношений – это этика. Отраженные на сферу художественной там, культуры – это эстетика. Да? Она у разных народов разная. Вот что красиво и хорошо там и в живописи, и, в, допустим, в песнях-плясках у одного народа, оно все другое, и совсем другие гармоники у другого народа. И нельзя сказать, что это истина, вот то неправильно. Ничего подобного. Каждый народ живет в своей мировоззренческой вот этой вот среде, среде своего исторического бытия. И она сформировалась, да, она сформировалась не случайно, она сформировалась, исходя из вмещающего ландшафта, который требует от них вот такие вот качества, вот такие-то вот свойства. Вот, в этом смысле вот единственное, в чем похожи все люди, это в общечеловеческих ценностях, это ценность жизни, это гуманизм, да, забота своих детях, семье как ячейке, как основе бытия народа, потому что без этой основы народ, он заканчивается. Понимаете, вот ЛГБТ, которое на Западе, это конец этих народов. Это конвульсия. Это надо прямо понимать. Вот, поэтому точно так же, как вот украинский национализм бандеровский, это фактически кастрация украинского народа, а не лишаться молодежи. Самоуничтожится эта молодежь. Это природное, так я просто называю все своими именами. Так вот, вот это мировоззрение, оно формируется в момент этого формирования народа, это по Гумилеву, по этногенезу, да, вот как реакция приспособления, вот совокупность черт реакции приспособления к вмещающему ландшафту. И это закрепляется в генах. И оно сидит у нас, зашито в генах, и вот проявляется оно в экстремальных ситуациях. Вот вы, кстати говоря, врач высшей категории, вы прекрасно знаете, что в человеческом организме есть огромное количество таких малых мышц, которые не могут медики понять, нафига они нужны. А они в экстремальных ситуациях вдруг берут и проявляются, и спасают человека. Так вот, точно так же вот эти самые свойства, закрепленные у нас в генотипе, да, они нужны для вот таких экстремальных социальных ситуаций, которые спасают народы в дальнейшем. Так вот, допустим, вот 6-я Псковская рота, ребята, где массово полегли, там, да, 93 человека погибли, не пропустили 4000 этих профессиональных убийц там в Аргунском ущелье, да, это, а они точно так же хулиганами были, понимаете, и курили, наверное, и матерились даже, и вообще там и водку пили, наверное, а вот как пришло время, как вот прижало их, понимаете, и вот они себя и проявили. И то же самое сейчас вот и в Сирии, и на Донбассе, на Украине, в Новороссии, точно так же, ребята, вон в Саур-могиле огонь на себя, пожалуйста, или вон этот, за пацанов, пожалуйста, в Сирии наш летчик. Или он Нурбагандов, пожалуйста, парень, работайте, братья. Вообще он не русский этнический, но это человек русского мира, и они все такие, понимаете? Вот, поэтому оно все зашито в нас внутри, оно будет проявляться вот в этих экстремальных условиях. Поэтому еще раз говорю, в каждом из нас, каждый человек – это вселенная. И внутри каждого из нас сидит и добро, и зло. Вот эта извечная борьба добра со злом, она внутри каждого человека. Поэтому еще раз говорю, не бойтесь жизни, идите смело вперед, делайте свой правильный выбор на стороне добра, и все у нас получится. У нас все, нас природа или Бог наделили абсолютно всем. То, о чем вы говорите, вот эта религия хорошая, там плохая, вот я вам сейчас скажу какую-то правильную. Да откуда вы ее знаете, родной мой? Вот нам пророк пришел, здесь нам рассказывать сказку он будет. Еще раз говорю, это ваше личное мнение, и не надо проповедовать его через средства массовой информации. Вот, поэтому еще раз говорю, люди, будьте умными, слушайте внимательно сами себя. Вот утреннюю зарядку делать, это абсолютно правильно. Правильные слова говорить, абсолютно правильно. Это даже цветочек, вот он расцветает, растет лучше, когда хорошая музыка, когда хорошие правильные слова говорят. Снежинки кристаллизуются в правильные формы, когда хорошие слова и хорошая музыка. Это вселенские гармоники, понимаете? Это гармонизация со вселенной. Вот. Каким языком человек разговаривает, разные народы на разных языках. И точно так же они себя гармонизируют со вселенной через разные религии. Кто-то через мусульманство, кто-то через буддизм, кто-то через христианство, православие, кто-то еще каким-то образом. Пожалуйста, это способ гармонизации человека со вселенной, со вселенскими гармониками. И не надо здесь подменять что-то и давать оценки. Все, спасибо. Благодарю, Валентин Игоревич. Андрей Владимирович, пожалуйста, вам слово для ответа на вопрос Юрия Игоревича. Да, спасибо большое. Ну, я здесь вот сразу вспоминаю слова Канта, да, что две вещи, он говорил, меня восхищают. Звездное небо надо мной и нравственный закон внутри меня. То есть вот здесь правильно я с Валентином солидарен, что в каждом человеке внутри вот есть этот нравственный закон, то есть вот человек, так сказать, в нем, он рождается уже с этим вот, так сказать, понятием добра и зла и с понятием того, что хорошо, что плохо. Вот, то есть, и единственное, что я бы не упирал в генетику, потому что на самом деле мы мало чего понимаем в генетике, если честно, так сказать, только какие-то там, так сказать, попытки что-то там понять, потому что, ну, если брать, например, русский мир, да, вот мы же с вами как бы считаем, что вот мы там русский мир, вот, но в то же время у нас ведь русский, это же фактически это культурный код прежде всего, то есть это не национальность, вот, и генетика это вообще никакого отношения не имеет. Тот же Нурбагандов, да, так сказать, он же, так сказать, генетически не русский, да, так сказать, вот. А, и, да и, господи, мы посмотрим на наших великих, того же Пушкина. Он на, там, я не помню, сколько там, он эфиоп, так сказать, сколько там у него было, 25-30% и так далее. Лермонтов, он, значит, шотландец по происхождению и так далее. То есть тут не в генетике дело. Это все как бы вот накрывающее вот это поле, культурное поле, как ментальное поле, которое отражается в человеке, вернее, как резонирует в человеке. То есть вот если человек резонирует с этим, он чувствует, что вот это его, да, так сказать, то он, соответственно, так сказать, он, тогда он русский. Так, и неважно, он может быть там, он может быть русский, там, при этом быть башкиром, так сказать, у нас, так сказать, сегодня русские чеченцы, русские евреи, так сказать, и так далее, и так далее. То есть это вообще не имеет значения. Поэтому... Да и как бы вот сейчас, если брать, допустим, тех же европейцев, сейчас они в Германии, например, существует целое движение, так сказать, это, которое как бы хочет переехать в Россию. Они сейчас изучают русский язык, они, так сказать, смотрят там какие-то, контактируют с нашими властями, пытаясь для себя какие-то, так сказать, преференции и так далее. То есть это люди, которые понимают, что вот, так сказать, вот здесь вот... как бы действительно, так сказать, строится новый мир, и который на, действительно на духовных и нравственных началах. Вот. И еще такой момент, я, ну, тоже не, как-то не вижу большой разницы в нравственности, в духовности, так сказать. Вот это, так сказать, тут, опять же, нельзя, вот есть, да, там, скажем, вот, так сказать, есть религии. Ну, есть частные какие-то религии, так сказать, которые там мононациональные, да, так сказать, есть религии мировые, так называемые. Вот. И они играют на самом деле очень важную и духовную, и нравственную роль. Потому что когда религия уходит, так сказать, да, а ничего взамен, так сказать, вот Валентин сказал про мировоззрение, это очень правильно, потому что если у нас было бы какое-то накрывающее мировоззрение, которое людям бы давало ориентиры в этой жизни, то мы, конечно же, как бы, так сказать, тогда, может быть, религии были бы не нужны в большой степени. Да? Но сегодня у нас нет этого, к сожалению. Так сказать. Поэтому вот основа какая-то, так сказать, то, что религия дает, она все-таки, ну, там, так сказать, хотя бы какую-то нравственность, какую-то, хотя бы какую-то духовность, она нам все-таки помогает это делать. Поэтому я считаю, что списывать, особенно мировые религии, рано. Вот, так сказать, и а идея создания, так сказать, какой-то, так сказать, единой религии и так далее, ну, я не вижу в этом смысла совершенно. Потому что, на мой взгляд, так сказать, наша задача выработать единое мировоззрение, которое было бы накрывающим, так сказать, вот этику ту же самую, да, так сказать, взаимоотношения между людьми, мировоззренческие позиции, которые были бы накрывающими. При этом нельзя отрицать те религии, которые у нас просуществовали, ну, тоже христианство, оно существует 2000 лет. Если бы это было абсолютно, так сказать, какое-то там, так сказать, как сейчас модно говорить, фейковое, так сказать, течение, да, оно бы, собственно, не просуществовало. Вот, то есть, поэтому то же самое с мусульманством, то же самое с буддизмом, вот, так сказать, то есть теми религиями, которые мировыми, их не надо выкидывать, от них не надо отказываться. Вот, они должны просто занимать свою нишу, так сказать, и если человеку хочется, так сказать, верить в Христа, то ради Бога пусть он верит в Христа. Хочется в Аллаха, ради Бога в Аллах пусть верит и так далее. Вот, то есть вот, и просто мы должны быть выше этого, так сказать, мы должны дать людям нечто большее, вот, которое, соответственно, так сказать, дало бы, так сказать, возможность не разделять, я же нельзя сказал, что принцип разделяй и властвуй, да, а наоборот объединять. То есть нам нужно нечто объединяющее, так сказать, но не новая религия, еще раз повторюсь, а, так сказать, нечто большее, чем религия. То есть это фактически, ну, то, что называется мировоззрением. Спасибо, я закончу, пожалуйста. Благодарю, Андрей Владимирович. Юрий Викторович, вам представляется возможность высказать свою позицию по тому вопросу, который был вами сформулирован для наших участников? Вот у меня складывается такое ощущение, что почему-то не только вот мои содокладчики, но и другие люди избегают говорить про веру. Потому что я-то вот когда задавал этот вопрос, наверное, понятно, что я ожидал простого и конкретного ответа. Просто про веру. Не про религии, это разные вещи совершенно. Вот, а про веру. Ну вот, к сожалению, вера в ваших ответах не прозвучала. Опять вокруг да около. Вот получается, что если говорить про духовность, то вот люди науки понимают под духовностью развитие интеллекта. И это вполне закономерно. Вот что знают, в то и верят. Люди религиозные понимают под духовностью саму религиозность. Тоже вполне закономерно. Люди магии понимают под духовностью, вот, скажем так, энергетическое манипулирование, вампиризм, например, использование других людей. Люди искусства понимают под духовностью вот то, что они знают, что умеют. И поэтому, наверное, они скажут, вот культура, вот прекрасное, вот искусство спасет мир. То есть огромное количество определений, огромное количество пониманий, понятий, которые характеризуют духовность. Потому что, ну, в принципе, если так рассуждать вообще, в общем, все есть духовность, даже камень духовный. Вот, но, наверное, нам надо иметь какое-то развлечение и иметь в виду, что есть какой-то верх духовности. Вот с моей точки зрения, чего не прозвучало, значит, в ответах, это есть вера. Вера. И она стоит выше религиозности, выше. Время мировых религий, национальных, монотеистских, любых религий завершилось. Объективно. Просто они сделали свое дело, доброе или недоброе, это уже другой вопрос. Вот. Но их время завершилось. И самое главное, это сейчас стоят вопросы, проблема в единстве. А если мы говорим, да пусть они вот одни верят в Христа, другие там в Будду, третьи там еще в кого-то, ну хоть или во что-то. А на чем мы будем объединяться-то? На этике, что ли? Вот этика при нынешнем уровне сознания требует диктатора, просто правителя, который мечом, значит, будет карать всех тех, кто не соблюдает эту этику. А другие несознательные люди ее не будут выполнять, что демонстрирует вся эпоха тьмы, по крайней мере, последние 2000 лет. Я говорю, вот заповедь сформулирована, не убей, а убийство становится все более массовым. Не укради, а воровство узаконено в планетарном масштабе в виде судного процента, финансовой системы и так далее. Можно разбирать все эти заповеди, всю эту нравственность от Библии. И она все делает наоборот. А вот первые две заповеди, понимай, как хочешь. Возлюби Бога больше себя самого. Или возлюби ближнего, как себя самого. Вот прозвучала любовь. Мне понравилось вот выражение «нравственность любви». Ну вот о какой любви-то вы говорите-то? Вот для меня любовь-то даже тоже разная. То есть плотская любовь. И сексом очень много любит заниматься. Есть любовь, страсть. Вот как цыгане, не бьет, или там казаки, не бьет, не любит. А есть, как у Будды, любовь, понимание. То есть синтез высшей любви, как он говорит, и высшего разума. А в моем понимании есть высшая светлая любовь Создателя. И она заключается в православии. Наша единственная вера, она называется, исходя из русской северной традиции, русское нераздельное православие. И каждое слово вот в этом термине можно расшифровывать и давать объяснение. Спасибо. Благодарю, Юрий Викторович. Валентин Игоревич, ваш вопрос вашим коллегам. Ага, вот у нас сейчас Великая Русь из глубины веков в будущее. У меня такой простой вопрос. Ну хорошо, сейчас капитализм сформировал у нас весь аппарат на принципах, вообще все пространство на принципах стяжательства. Обогащайся любой ценой. Нам что делать-то вот в этом будущем? Как мы будем бороться-то с коррупцией, да? Что с коррупционерами делать? И вот со всеми этими людьми, которые последние вот годы. Что предложите? Какой рецепт? Андрей Лавинович, ваш рецепт по поводу криптонеров и прочих людей. Ну, знаете, есть два подхода. Первый подход чисто технический. То есть коррупция, она, с ней справиться очень легко. Тем более сейчас при наличии таких высоких технологий. Мы завтра закон соответствия, вот, и коррупция исчезает просто как класс, потому что, так сказать, как бы, ну, понятно, да, что сегодня, так сказать, любое расхождение, оно видно, легко вычисляется. Поэтому, естественно, что, ну, вы помните, да, что даже того же Аль Капоне посадили не за убийства, которых на нем там было, так сказать, десятки, а может быть сотни, но, а за неуплату налогов, потому что, как бы, это легко было доказать. Ну, короче, чем все остальное. Вот, то же самое и здесь. Мы принимаем этот закон, и коррупция исчезает просто как класс. Вот. Но дело не в этом, конечно же. То есть это нужно делать сейчас, чем скорее, тем лучше. Кстати, с этим предложением мы неоднократно уже обращались и в Думу, и в разные, скажем так, структуры. Но пока, естественно, это все активно тормозится, потому что все понимают, что принятие этого закона автоматически сразу вышибает, так сказать, возможности любого незаконного обогащения. Поэтому вот через технические коррупцию победить просто. Вопрос не в этом. Вопрос в смыслах. Понимаете, ради чего человек живет. Сейчас я наблюдаю, значит, очень интересную картину. Сегодня наши люди, власть имущие, вот, а у нас как бы фактически там, ну если брать, допустим, там министерский уровень, да, то начиная от там главы департамента и выше, это люди, которые так или иначе завязаны в эти коррупционные схемы. Потому что они их ставят обычно, они являются представителями определенных кланов, и, соответственно, так сказать, дальше они, в общем-то, их задача даже не заключается не в том, чтобы какую-то там деятельность позитивную вести, а только сидеть на потоках и смотреть, чтобы они в нужную сторону уходили. Так вот, весь смысл считывания этих людей был очень простой. Значит, как можно больше нахапать здесь, а потом, значит, сбежать за границу и там, соответственно, жить. Так сказать, дети, потому что там уже дети, внуки, любовницы, ну, в общем, все уже, так сказать, там, вся жизнь уже там. И фактически здесь только вот, так сказать, зарабатывание денег и так далее. Ну, часть из них уже сбежала. Вот. А вот та часть, которая осталась, вот, то у них получается, значит, сейчас очень тяжелая ситуация, потому что смысл жизни потерялся, понимаете? Потому что то, что там, то, что нажил непосильным трудом, то, что там, оно уже, скажем так, так сказать, ну, чаще всего уже конфисковано, вот, так сказать, или они понимают, что будет конфисковано, потому что это все уже, так сказать, не так или иначе, так сказать, будет отнято. Вот. А здесь эти деньги, они им не нужны. Ну, помните, да, полковника Захарченко, у которого там комната была завалена деньгами. Это же понятно, почему? Потому что у них нет возможности эти деньги в реальное, во что-то реальное, в нормальное, хорошее вложить. Вот они их складывают, так сказать, там, как получается, это уже не деньги, это уже, я даже не знаю, как это назвать, то есть это просто знаки такие, так сказать, они вот это все складируют у себя где-то и так далее. И у людей появился вот этот вот, так сказать, диссонанс уже сейчас, так сказать, когнитивный. Вот поэтому если мы сейчас людям предложим другие смыслы существования, если мы сможем их убедить, что материальное – это не главное, что главное – это, так сказать, духовное, и вот этот процесс творчества, он важнее, чем процесс, так сказать, получения материальных благ, вот, потому что если человек занимается тем, чем он должен заниматься своим делом, да, если он действительно становится творцом, вопрос материальных благ у нас отходит просто в ту сторону, потому что это все автоматически решается. человек, который занимается своим делом, использует для общества, так сказать, и развития, духовного развития для себя, вот, вопрос материального существования его, он, так сказать, решается автоматически, потому что Вселенная начинает ему просто помогать во всем, и все, что ему нужно, он получает. Вот, и для этого, так сказать, то есть не надо не воровать, для этого не надо, так сказать, вот, обманывать и так далее, и так далее. То есть все естественным путем тебе приходит в этом мире. И если мы людям начнем это объяснять с детства, с детьми надо работать, надо, детей сейчас надо воспитывать. Потому что вот это поколение, которое сейчас, так сказать, которым сейчас там, так сказать, ну, которое в 90-х обогатилось, да, так сказать, это понятно, что за поколение, да, кто там пришел, так сказать, в этот мир там, где-то 50-е, там, 40-е, 50-е, 60-е годы. Вот, вот, так сказать, с этими людьми работать уже бесполезно. Вот. А вот детям надо объяснять, что смыслы другие. Вот. И вот, так сказать, это тогда фактически, если мы людям это объясним, то само понятие коррупции, само понятие воровства, само понятие какого-то присвоения незаконного, оно просто в принципе исчезнет. Вот. Ну, вот такой вот развернутый ответ на вопрос. Благодарю, Андрей Владимирович. Юрий Викторович, ваш ответ, пожалуйста. Микрофон, пожалуйста, включите, Юрий Викторович. Слышно? Да, можно говорить. Ага. Благодарю. Меня удивляет, опять, что в разговоре используется терминология прошлого. То есть о каком-то капитализме рассуждают люди. Ведь еще 100 лет назад наши классики марксизма-ленинизма уже говорили об империализме, писали фундаментальные работы по империализму. И, наверное, нужно отталкиваться, рассматривая сегодняшнюю ситуацию и в плане стяжательства, и коррупции уже на другом уровне. То есть нас любимый наш Владимир Владимирович с помощью олигархов ввел вот в этот государственный монополистический империализм. И поэтому мы получаем по полной программе. То есть мы находимся под внешним управлением, и будете вы это отрицать или не будете, я не знаю, но это очевидно для всех, наверное. В стране происходит при таком замечательном руководстве полный развал, полный разрух и разлад, бардак везде, даже в армии. Вот сейчас война, наш главнокомандующий не может навести порядок во взаимоотношениях вагнеровцев, кадыровцев и генерального штаба. Значит, у нас все подчинено внешним управителям. И я вот сегодня в своем докладе говорил о верхушке, об атлантических жрецах. Это не выдумка. К этому мнению пришел не только я, а многие мыслители, концептуалы. То есть цепочка-то наверх тянется туда. Это маги-жрецы, которые крутят, вертят, как хотят, всеми и вся, и все. И направляют в нужном для них направлении. А вы посмотрите, как во время пандемии вело себя правительство наше. Или как складывались отношения с ВОЗом. То есть просто подвоз, какую-то частную организацию, все правительства мира, в том числе и наше, и наш президент, просто прогибались. Поэтому хорошая прозвучала вещь о смысле жизни. Русская здрава предлагает не как в прошлом, просто абстрактно рассматривать смысл жизни. И здесь тоже масса вариантов, и у каждой личности есть свой смысл жизни, получается. А вот русская здрава говорит о светлом смысле жизни. И дает конкретное и четкое определение этого светлого смысла жизни. И он вечный, один, это один из конов мироздания. И он единственный. И вот в эпоху света, естественно, нам надо как-то его усвоить, этот светлый смысл жизни, и начинать его осуществлять. И вот только когда вот каждый из нас вот это познает, начнет осуществлять, вот с себя самого, а потом с семьи, а потом и дальше, начнет как бы распространяться порядок, которого сейчас нет нигде. А точнее, есть просто управляемый хаос в угоду, значит, вот тем, кто на самом верху. Поэтому вот предлагаю еще раз ознакомиться, вот, например, с моей работой. ВКонтакте выложена в электронном виде моя работа. «Русская правда» называется. Это другое название «Русской здравы». И вот там я постарался отразить все глобальные вещи, все понятия, которые касаются непосредственно нашей эпохи и нашего светлого будущего. А начинать надо, вы абсолютно правы, с русского светлого смысла жизни. Благодарю. Юрий Викторович, Валентин Ильич, пожалуйста, ваш ответ. Моя версия ответа, как нам победить коррупцию и все эти вот, значит, все, что плохое, как бы нам наработали мы за 30 лет капитализма. Значит, дело в том, что за это время у нас произошла приватизация не только заводов, фабрик, недр, там, лесов, полей и всего прочего, да, а еще и государственных функций, функций управления. Коррупция – это что такое? Это когда общественные функции используются для личной выгоды. Вот. Или, например, оправление правосудия, оно на право, отнесено на право сознания судей. Потому что в любом, значит, по любой статье уголовного, например, кодекса, там ведь большая шкала. Там большая шкала в разбежке, значит, от там, минимального до максимального срока. Плюс возможность отнесения на условные наказания. И все на усмотрение единоличного правосознания судьи. Я не хочу ничего сказать по поводу корпуса судейского, они судят как могут, да? Но я хочу сказать, что когда система относит на одного человека вот такие вот возможности, то наверняка там возникают нарушения. Это относится ко всему, и к правоохранительной системе, и к чиновничьим, властно-распорядительным, вот всему аппарату. Там, где, еще раз говорю, они распоряжаются общественными, значит, ресурсами. Для, что такое коррупция? Это распоряжение общественным ресурсом для личных интересов. Так вот, преодолеть это можно системно. Системно. Каким образом? Когда народ, люди, да, перейдут вот от этого молчаливого ожидания счастья, что дяденька им сделает хорошо, вот когда они перейдут на программно-целевое развитие, когда они по каждому региону, по каждой территории, району, поселковой территории, когда они определят, что вот здесь должны быть, вот, учтут все свои богатства природоресурсные, инфраструктурные, да, и когда они выстроят вот эту и затвердят программу своего развития, распоряжаться-то будет нечем. По своему усмотрению. Вот как народ принял решение, затвердил эту программу, все, он дальше-то проверять ее будет. Народный контроль снова будет. Сейчас-то народный контроль, а почему нет? А потому что контролировать-то нечего. Понимаете, все делается по мановению невидимой руки рынка, неведомый инвестор. А чиновники что якобы делают? Они просто распределяют бюджетные деньги. За, что там смотреть-то сейчас, контролировать-то? Что он на работу не опоздал, да вовремя с работы ушел. Все, вот сколько денег пришло из Москвы, столько они распределяют. Вот. А когда будет программно-целевое развитие, да, когда народ станет хозяином своей судьбы, да, вот тогда вот и будет народный контроль. И каждый чиновник будет наделен персональной ответственностью за результат. Не за суматоху вот эту, что он бегает там, какие-то устраивает эти совещания. За результат. У нас сейчас за результат кто особенно отвечает? А сейчас потому что такое вот устройство. Система другая. Поэтому я сейчас говорю о чем? Что будущее, вот Великая Русь из глубины веков будущее. Вот мы сейчас на переходе от вот этого капиталистического уклада вот к новому социально-экономическому укладу, где народ становится управляющим органом, а исполнительная власть становится инструментом исполнение воли народа. Еще раз повторяю, проснись, народ, и все будет в порядке. И построим мы Великую Русь, потому что в нас заложены все понятия, что есть добро, что есть зло, что есть справедливость, первичность справедливости, равенство людей. У нас все внутри есть. Я вас уверяю. В каждом из нас сидит. Все, спасибо. Благодарю всех участников. Мы завершили первые два раунда нашей сегодняшней дискуссии. Это доклады и встречные вопросы-ответы. Я передаю микрофон ведущему Народного славянского радио Алексею Щербакову для ведения второй части «Вопросы из студии Славянского радио». Пожалуйста, Алексей. Благодарю. Идем далее, переходим ко второй части. Сейчас прозвучит кратенькая отбивочка, и мы идем. Вы слушаете Народное славянское радио. Разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что тема нашего эфира – Великая Русь из глубины веков в будущее. И за время обсуждения у нас набрались вопросы. И первый вопрос задает Кирилл Корюшин. Что конкретно стоит за словами «квантовый переход»? Какие методы, какая идея, с помощью чего, в какие сроки и чьими руками? Кто готов ответить? Ну, это ко мне, наверное, вопрос, потому что я этот термин использовал и фактически его озвучил. Это Андрей Чебаков. Сейчас вопрос, ну, давайте начну с самого начала. Значит, у нас с вами, мы находимся... точки бифуркации, откуда мы должны, так сказать, выйти, либо у нас есть два пути, либо мы идем в деградацию, где нас просто не будет, после, то есть этот выбор, соответственно, будет, придет полному в конечном счете уничтожение человечества. Вот, ну, а прежде всего России, потому что сейчас, так сказать, против нас просто идет не объявленная уже конкретная война, и нам просто откровенно говорят, что России быть не должно. То есть, соответственно, вопрос, как нам переходить в будущее. Будущее, ну, мы о нем сейчас очень много говорим, пишем, рассказываем. Вот, а вот процесс перехода, вот, соответственно, как это должно быть. Значит, соответственно, ну, я уже повторю сейчас, что эволюционный есть переход, есть революционный переход, ну, как обычно считается. То есть, но революционный переход, он обычно кровавый и ни к чему хорошему не приводит. Он, кстати, и приведет в итоге к развалу страны, ну и со всеми вытекающими последствиями. Вот. А эволюционный переход для нас слишком долго, потому что, ну, нет у нас времени сейчас, значит, на эволюцию. Ну, то, что это там, десятки лет, ведь у нас нет такого времени. Соответственно, значит, переход, на наш взгляд, должен быть квантовым. То есть что значит квантовым? Значит, в очень короткий период мы должны перейти из одного состояния в другое. То есть из состояния вот нынешнего к состоянию более высокого, более духовного, более нравственного общества. Как этот переход может пройти? Вот он пройти может, в принципе, только единственным путем. Это, как я уже сказал, через нравственность. То есть мы должны поставить высокую планку для себя о том, что мы должны начать жить по другим законам, то есть по законам не разделения, а по законам собирания, так сказать, и, соответственно, взаимного, ну, слово обогащение не очень хорошее, я считаю, хотя и в духовном плане тоже есть обогащение, ну, давайте взаимного духовного обогащения. Так. Вот, то есть сейчас у нас с вами везде идет, так сказать, принцип конкуренции. То есть, что такое конкуренция? Конкуренция – это когда кто-то один вырывается вперед и, соответственно, уничтожает всех своих, как бы, соперников. Да? Вот. А мы должны перейти к принципу соревновательности. То есть, когда вырвался вперед, он, соответственно, делится своим успехом со всеми остальными. И тогда, соответственно, все получают вот эти, ну, то есть все выходят вперед, и все, соответственно, поднимаются до его уровня. То есть то, что, в принципе, пытались сделать в Советском Союзе, правда, не очень хорошо получилось, но попытки такие были. И, в принципе, они в отдельных местах даже были успешны, к сожалению, потом все это как-то замылилось и заболталось. Вот. А самая идея очень хорошая. То есть идея квантового перехода заключается в том, что через нравственную основу, через духовное развитие, вот, через понимание того, что каждый человек является творцом своей судьбы, вот, а наше коллективное и бессознательное является творцом всего нашего, так сказать, поля государственного в том числе. Вот. То есть вот через это мы должны с вами, так сказать, в короткий срок переформатировать сначала свою жизнь, вот, потом жизнь, так сказать, нашего государства, а затем уже жизнь, соответственно, всей нашей планеты. Вот такая, так сказать, вкратце, так сказать, история с квантовым переходом. Хотя мы даже на эту тему книжку написали достаточно большую. Вот, и о ней можно много говорить, так сказать, поэтому я очень коротко основные моменты. Благодарю. Если нет добавлений, мы идем далее. Кирилл Корюшин. А что будут делать 5000 человек, изменивших себя? Что они начнут делать в первую очередь? Такой вопрос. Кто готов ответить? Ну, эту цифру я назвал, поэтому мне надо на 5 отвечать. Я прошу прощения у коллег, так сказать, да, что так получается. Да. Смотрите, я как бы эту историю рассказываю очень часто, так сказать, но она всегда, так сказать, производит впечатление, потому что об этом, оказывается, очень мало знают людей. Значит, исторический вопрос. Значит, дело в том, что в 1982 году была Ливано-Израильская война, если помните, да, так сказать, ну, кто постарше, тот помнит. Вот, война была очень жестокая, там помимо, значит, того, что Израиль с Ливаном воевали, там еще удалось спровоцировать, дело в том, что Ливан очень многоконфессиональная страна. Там есть, так сказать, и христиане, и куча разных мусульманских там течений, так сказать, там порядка 20 различных. И, соответственно, вот там удалось спровоцировать, помимо войны, так сказать, удалось спровоцировать вот эти этнические конфликты. То есть там реально шла резня. Просто там резали друг дружку, причем, так сказать, там реально это было очень, все это очень была жестокая история. Американцы, тут надо отдать им должное, они придумали в этом плане очень интересный эксперимент. Они научили, примерно там было порядка сотни человек, то есть несколько десятков точно, но около 100 человек, подобрали специальных и обучили их практике вхождения в состояние, ну, это говоря, так сказать, если говорить там восточной практике, это самадхи, да, такое состояние, да, оно, если говорить там по-русски, то состояние всеобщей любви. То есть, как бы, когда, то есть, имел вселенской любви, вот, то, что Юрий как раз рассказывал, так сказать, вот это состояние вселенской любви, когда человек просто, как бы, так сказать, в таком вот находится состоянии, что он так сказать, всю, вот, как бы в себя вот эту любовь вбирает, а потом ее распространяет на всю окружающую среду. Вот. И что самое главное, их научили в этом состоянии находиться достаточно долго, то есть по несколько часов, потому что на самом деле человеку в таком состоянии находиться очень сложно. То есть это очень энергетическая затрата большая, ну, потому что мы действительно к этому не привыкли. Вот. Но вот их научили, так сказать, в этом состоянии находиться очень долго. А дальше происходило следующее. Группу из таких людей забрасывали куда-нибудь на территорию Ливана, под охраной, потому что, так сказать, они были в таком состоянии, человек там не может заниматься каким-то там даже самозащитой. Вот они садились там спокойненько, так, где-нибудь там в таком безлюдном месте, и вот входили в это состояние и распространяли его на вот, окружающий мир. Значит, пока они находились в этом состоянии, в округе полностью прекращались боевые действия. И вот все время, пока они там находились, соответственно, вот это, так сказать, в этом месте было просто вот тишь да гладь. Как только их оттуда увозили, все опять начиналось. Так сказать, этот эксперимент достаточно долго длился. Вот, и самый главный эффект этого эксперимента заключается в том, что удалось вычислить количество людей, вот, находящихся в таком состоянии, которые могли гармонизировать вот это пространство. Так? Значит, это два квадратных корня из 1% от населения. Вот. Ну, то есть, вот, вот для русского мира, который, так сказать, вот для нашей всей нашей цивилизации, я имею в виду вот все, что мы должны как бы покрывать сегодня, да, это вот 5000 человек. Откуда эта цифра взялась? Это вот как раз вот из этого эксперимента. Соответственно, ну, а дальше все очень просто. Если, если мы сможем действительно собрать такое количество людей, которые будут в таком состоянии находиться постоянно, вот, просто они своей вот этой энергией смогут гармонизировать мир вокруг себя. Вот, соответственно, если они будут сосредоточены не в одной Москве, допустим, или в Санкт-Петербурге, а будут разбросаны по всей стране, вот, то, соответственно, вот у нас пройдет волна такая гармонизации. Вот, и, соответственно, так сказать, мир начнет потихонечку меняться в, лучшем, ну, в нужном направлении. Вот откуда эти 5000, что они будут делать. Благодарю, идем далее. Кирилл Корюшин, реплика: игра без помех и препятствий скучна, неинтересна и не дает игроку интересного опыта, поэтому вряд ли Люцифер хочет все уничтожить. Кто-то будет что-то комментировать или идем далее? Идем далее. Кирилл Корюшин, с помощью каких конкретно технических инноваций, присутствующих только у русских, мы сможем конкурировать с суперсовременными технологиями Китая и Америки? Валентин Игоревич. Ну, вообще говоря, я сам технарь, доктор наук, поэтому хочу просто привести мнение многих ученых, которые говорят о том, что практически 70% мировых достижений это все сделали выходцы из России. Вот. Либо около нее. Вот, как Никола Тесла, он тоже относится к большому славянскому нашему миру, вот, но тем не менее он хоть серб, но... Вот, поэтому я глубоко уверен в талант, убежден в талантливости нашего народа, который воспроизводится в каждом поколении, в каждом поколении. Поэтому проблем с новыми значит, Зворыкиными, значит, новыми Сикорскими, новыми у нас не будет никогда, Менделеевыми, Курчатовыми. Это, они будут всегда, поэтому нисколько не волнуйтесь. Если мы перестанем плясать под западную эту дудочку, под песенку, да, на подтанцовке быть у англосаксов, отправляя им наши сырьевые ресурсы и наши мозги, и оттуда же отправляя и деньги, вырученные от экспорта всего. Но, ну, когда мы закроем уже окна и двери, вот, ну, тогда все у нас наладится, я вас уверяю. Все у нас будет в порядке. Тем более, что сейчас невозможно сохранить в тайне никакое новое изобретение. Оно становится очень быстро достоянием всего человечества. Очень хорошо работает и интернет, и коммуникации всех видов, в том числе и человеческих. Так что нет, я такой проблемы не вижу. Я думаю, что все у нас будет в порядке. А если учесть, что у нас такое количество природных богатств, инфраструктурных богатств на одного жителя нашей страны, я вас уверяю, наш жизненный уровень должен быть несоизмеримо выше. Даже без достижения каких-то вот супер-супер-супер-супер технологий. На самом деле ведь принципиальных изменений, да, вот принципиальных открытий, ведь их же нету за последние 50-70 лет. Вот вся эта цифровизация, это все лишь... Вопрос только обмена информацией относительно, собственно говоря, основного производства. Основное производство, оно ведь не продвинулось никуда на новый уровень. Не произошло скачка такого принципиального. Вот как было в свое время, когда перешли, допустим, на паровые машины, а потом от паровых, допустим, на двигатели внутреннего сгорания, потом с двигателей внутреннего сгорания на электричество, да? Вот, а сейчас такого нету, вот таких переходов-то нет уже больше 100 лет. Вот, а цифровизация – это просто это упорядочивание информационных потоков, но оно не дает качественного такого рывка, я вас уверяю. Так что все в порядке, не волнуйтесь. Благодарю. Кирилл Карюшин пишет реплику. С помощью каких методов и инструментов президент собирается реализовывать свой указ? В течение каких сроков он будет полностью реализован, и это будет очевидно каждому? Опять я, можно? Дело в том, что тут сказано, что вот этот указ, он является как раз, значит, для всех решений исполнительной власти, он является руководящим документом. И ему должны вот как раз соответствовать буквально все направление действий. И самое главное, что я вам в конце прочитал, самое главное, что целью является воспроизводство народа. Вот что самое. Это не оптимизация там медицины ради бабла, да, не оптимизация армии ради бабла, а цель — это воспроизводство, формирование представления о сбережении народа как об основной стратегической национальном приоритете. Вот и все. То есть не 3 копейки на медицину, а нужно ровно столько, сколько для воспроизводства народа. Понимаете? Это главное, а не бабло. Вот оно во всем должно проявляться. Во всей деятельности исполнительных органов и представительных органов власти. Во всем. Ответ такой. Спасибо. Благодарю. И заключительный вопрос задает участник, слушатель нашего эфира с ником странным А, Валентину Игоревичу. По какому праву живет Российская Федерация? По морскому, по естественному, по континентальному или еще по какому? Значит, естественные права, они присущи человеку по факту его рождения. Они отражают онтологию, то есть сущность человека. Значит, человек западного мира, ему приписывается 3 основных естественных права. Это стремление к стяжательству, к деньгам, к власти и к удовольствиям. Алис. Вот они, естественные права. Для русского человека, да, смысл бытия другой. И у нас, как я уже говорил, просто куча бабла – это скучно, понимаете? Об этом вам скажут все миллиардеры наши. Это скучно. Так вот, русский человек, он стремится, человек русского мира, поправлюсь, действительно. Вот, потому что даже Сталин говорил, я русский человек грузинской национальности. И вот поэтому я, все на Брайтон-Бич, там американцы все называют всех русскими. В Израиле, значит, кто приехал из России, называют русскими. В Германии, кто приехал из России, называют русскими. Вот, поэтому я так обмолвился, вот поэтому. Вот, но что касается... Потерял мысль. Еще раз напомните за вопрос. Сейчас, по какому праву живет Российская Федерация? Так вот, естественные права, значит, которые признаются за человеком русской онтологии, это стяжание гармонии с окружающим миром. Гармонии, чтобы было, понимаете, чтобы была гармония, преодолеваешь отчуждение от продуктов труда, это гармония с трудом, да, человек русского мира реализует себя в труде, вот как на своих 600-ках, да, когда вот он пахал на заводе 5 дней, приехал в субботу на участок 600-ок, и там пашет, и счастлив, понимаете, он думает, что прям спина разламывается, но он сейчас, почему? Потому что он творит по законам гармонии красоты, он себя реализует, свою потенцию творца, вот в отчуждении, вот это преодолевая от человека, от природы. То есть мы гармонию стяжаем, не бабло, а гармонию. Вот. И точно так же в социуме, полноту бытия обретая, да, вот фильмы это, «Национальная охота», «Национальная рыбалка», да? Это вот о чем фильм? А это о гармонии, когда люди себя гармонизируют с природой и в социуме дают полноту бытия. Это не деньги, это не про деньги. Вот. А, допустим, то же самое, самопожертвенность наших воинов, это что? Это не про деньги, это естественные права, понимаете? Право на гармонию, на стяжание вот этой гармонии вселенской. Почему Россия, она является вот катехоном, удерживающим от вот этих бешеных собак сил тьмы. Да потому что мы действительно отражаем вот эту вселенскую гармонию. Это наше естественное право. Что касается морского и, значит, континентального права, это генезис, это откуда они взялись, эти конструкции, конструкции правовых систем, это история права, история британского права, где у них нет конституции, есть прецедентное право, американского права, которое разрослось до невиданных размеров, прецедентное право. И там огромное количество законов, и нет ни одного, который нельзя было бы обойти. Не, услышьте меня, нет ни одного закона, который нельзя было бы обойти. То есть природу не обманешь, понимаете? Формализация природы, да? Вот они пытаются ее в рамки вот так ограничить, а ее не ограничишь. Вот. Это как бы их вот это, скажем, вариант правовой. Вот. Они живут по законам, а мы живем по благодати. Вот. В этом смысле наша правовая система, мы должны жить по совести. Как это говорится? Человек, у которого есть совесть, тому и законов не надо. По большому счету у нас первичность справедливости. Поэтому, когда я говорил, что судья, который сегодня решает, что назначить подсудимому, да, или условное, или самые строгие наказания, он должен, рядом с ним должны сидеть представители традиционных религий с правом вето и вынесение этого вопроса на рассмотрение более высокого уровня, на апелляционную, кассационную инстанцию. По существу, не по форме, а по существу. Это вот что нечто подобное, как раньше было в СССР, когда были присяжные заседатели. Если народный контроль будет в отношении чиновников, то в отношении судопроизводства должны быть народные заседатели и представители традиционных религий. Потому что в разных религиях разные понятия о границах справедливости, что, значит, является нормой справедливости, где они переходят. А это, у разных религий это разная трактовка. Что является оскорблением, что не является оскорблением, что является преступлением или нарушением и так далее. Вот таким образом ваш вопрос, он имеет смысл, но он не кинжальный. Не кинжальный, я вас уверяю. Это преодолевается все. Я думаю, что мы начнем соединять вот нашу жизнь по совести, да, с правовой системой, которая будет приобретать все большую народность, все больше приближаться к, открываться для людей, для более прозрачной становиться и потому более справедливой. Так что я думаю, мы своим путем пойдем, и ни в коем случае не морским правом, вот, а наши естественные права реализуем в своей системе. Спасибо. Благодарю. Все, передаю слово Владимиру для завершения эфира, подведения итогов и пожелания нашим слушателям и зрителям что-то доброго и светлого. Благодарю, Алексей. Я хочу предоставить возможность нашим участникам высказать все те чувства, которые у них пробудил наш сегодняшний эфир. Они пришли сегодня в одном состоянии. В ходе дискуссии это состояние, возможно, частично изменилось. И вот эти изменения или какие-то дополнения к тем докладам, которые уже прозвучали, ну и в том числе завершающее слово, которое возникло в ходе нашей сегодняшней дискуссии, сейчас будет сказано. Я передаю микрофон нашему первому участнику, Андрею Владимировичу Щербакову. Пожалуйста, Андрей Владимирович, вам слово. Я хочу поблагодарить всех участников за замечательную дискуссию, потому что вот я считаю, что в таких как раз вот именно в таком сообществе рождается вот та самая синергия, когда какие-то новые мысли, идеи, и таким образом происходит движение вперед. Ну и, естественно, что тема у нас, я считаю, замечательная. Тема у нас – это вот этот вот исторический мостик от прошлого к будущему. И, конечно же, мы должны относиться к прошлому, прежде всего, с благодарностью. Вот. А в будущее мы должны смотреть с надеждой. Потому что сегодня у нас есть такая уникальная возможность, она выпадает очень редко, вот, но у нас сегодня реально есть возможность проектировать будущее. Вот это, что я считаю, самое главное сейчас, вот, в отличие от сегодняшнего момента, сегодняшней эпохи, то, что мы можем сейчас реально спроектировать будущее. Вот. А спроектировать его мы, то есть это не какие-то там умники, сидящие где-то, так сказать, там, так сказать, в каких-то пыльных кабинетах, так сказать, которые должны там что-то нарисовать. Вот. А это должна быть именно коллективное творчество всего нашего народа. Потому что наш народ талантлив, наш народ, так сказать, очень трудолюбив, и вообще, так сказать, он, так сказать, является сегодня фактически потенциально лидером человечества, и только он может вывести сегодня человечество на новую траекторию развития. То есть от той деградации, которую сегодня мы наблюдаем на Западе, так сказать, и в других там частях света, где действительно происходит просто какой-то кошмар. Поэтому я желаю всем здравия, вот, и желаю всем принять участие вот в этом прекрасном процессе формирования и конструирования нашего будущего, потому что будущее сегодня складывается в наших с вами головах. То есть мы сегодня должны его придумать для себя и вот, так сказать, его фактически реализовать, так сказать, на усилием наших мыслей, наших вот, так сказать, коллективно бессознательным. Еще раз спасибо всем за участие. Благодарю, Андрей Владимирович. Юрий Викторович, пожалуйста, вам слово. Микрофон, пожалуйста, включите, Юрий Викторович. А, вот, включился. Почему-то автоматически отключается. Благодарю всех участников, выступающих, всех зрителей, слушателей за столь интересный разговор. И хотелось бы, ну, раз речь зашла о смене эпох, вот о квантовом переходе, так называемом, обратиться к сути этого квантового перехода. С моей точки зрения, суть квантового перехода заключается в смене глобальных матриц. То есть господствовала одна матрица в эпоху тьмы, это матрица цифры, и поэтому извлечение энергии шло малоэффективным способом, с помощью разрушения химических связей или атомных связей в случае ядерных каких-то реакторов. А когда мы говорим о матрице света, то эта матрица не просто слово, а конкретно, я еще раз говорю и буду говорить об этом. Потому что то, что в Библии прозвучало, вначале было слово, меня как человека русского совершенно не устраивает, потому что у меня всегда возникал вопрос, о каком конкретно слове идет речь. Я такой вопрос себе поставил, и ответ ко мне пришел однозначный. Это слово единственное в русском языке. Это слово «слава». Поэтому, когда мы говорим о смене матрицы вот на эту матрицу Создателя в виде славы, мы должны понять, что вот произнесение этого слова, оно как раз и означает перевод эфира из пассивного состояния в активное, что позволяет использовать энергию эфира прямо из пространства. Если нам это удастся сделать в будущем, а для этого нужна масса, конечно, народа, вот в это все упирается, вот тогда мы решим вопросы с питанием, решим вопросы с внешними источниками энергии. Не нужно будет ни уголь, ни нефть, ни атомные электростанции. Благодарю. Благодарю, Юрий Викторович. Валентин Игоревич, ваше завершающее слово в сегодняшнем эфире. Ага, я тут вылетаю регулярно из этой, из линии. Значит, вначале был замысел, на арамейском его перевели греки как логос, и его можно перевести и как слово, и как закон, и как разумение, намерение. То есть вначале, не случайно в российском православии действительно говорят о Троице. Такого нет понимания мироздания не в других религиях. Именно троичность Отец, Сын и Святый Дух. Вот Святый Дух – это все вечный мир создавал Отец, а Святый Дух – это то более высокий уровень созидательный, который, в исполнении которого все это и творилось, собственно говоря. Вот. Ну, еще раз говорю, что это лишь все религии, это всего лишь формы общения людей разных национальностей со Вселенной. Нельзя унифицировать языки, нельзя унифицировать мировоззрение, и не следует всем унифицировать, конечно, религии. Поэтому пусть люди сами, поскольку нас природа создала всех разными, вот мы даже здесь, вот нас... четыре докладчика, три фактически, и ведущий. И мы все, видите, каждый рассказывает свое мировоззренческое вот, понимание вообще. Каждый человек являет Вселенную. Вот, это лишь доказательство того, что мы разные, надо уважать это, что мы все, 8 миллиардов человек на Земле, все различные, все Вселенные, каждая Вселенная. Вот, в этом многообразии есть наша ценность, и мы все вместе, как вот пазлы, частички пазла, мы дополняем друг друга до некой целостности под названием род, народ, цивилизация и человечество в целом. Вот. А общие человеческие ценности, они у нас, несомненно, есть. Это чтобы перестать грызть глотку друг другу и по-настоящему начать взаимодействовать. То, о чем сказал Вернадский, вот сейчас будет 160 лет его рождения, о том, что надо переходить на ноосферное развитие. Ноос – это по-гречески разум. Разумное развитие, где нужно не между собой людям враждовать, убивать друг друга, уничтожать города, вот это все, вот это не нужно. Ненависть, вот этот нацизм, это все уничтожительные механизмы. Вы правильно говорили о дьяволе. Это дьявол, Люцифер – это деградация, смерть. Это тенденции именно деградационные. Так вот, нам нужно... Главный вопрос – это как человечество должно гармонично бить себя в природе. Это устойчивое длительное развитие. Потому что земной шар может вполне прокормить значительно большее количество людей и жить в гармонии, в достатке, и красивой жизнью, содержательной. Будущее у нас, вот будущее Руси, да, оно завораживающе красиво. Потому что у нас потенциал, он задавлен сейчас этим англосаксонским рэпом, да, вот этой вот стереотипами, но надо распрямляться, все это, пружина должна раскрыться. Мы должны явить русское чудо опять, вновь. И я вас уверяю, это все будет на основе наших духовно-нравственных ценностей, ни ничем другом. Вот, так что все у нас будет хорошо, спасибо. Благодарю вас, уважаемые участники нашего сегодняшнего эфира. Я хочу обратить внимание всех наших слушателей на то, что вот на примере нашей сегодняшней дискуссии мы видим, какой процесс реального проектирования будущего сейчас происходит в нашей реальной русской действительности. Сегодня в эфире собрались настоящие представители нашего народа, которые ответственно в течение многих лет подходят к осмыслению, к проектированию этого будущего, вместе со своими соратниками занимаются этой проблемой и делятся сегодня в этом эфире с нами. И мы в Совете Согласия, продолжая эту работу, приглашаем к сотрудничеству всех мыслителей, осознанных творцов, пробудившихся людей, которые готовы вкладывать свои усилия, свое творчество в единство нашего народа, в его пробуждение. Еще раз повторю то, о чем я говорил в начале нашего сегодняшнего эфира. Это то, что 24 марта в эфире Народного славянского радио состоится конференция Совета Согласия на тему «Задачи преображения Руси», где и участники нашего сегодняшнего эфира, и еще многие другие наши русские мыслители предложат свои варианты этого проектирования будущего, этого нашего преображения. Приглашаю всех на этот эфир. к его просмотру, к участию в этом эфире своими вопросами. А сегодня благодарю всех за участие. Всего доброго. До новых встреч. Благодарю. Благодарю всех участников. Благодарю зрителей за участие в эфире, за реплики и вопросы. Сегодня по одному из современных календарей 15 марта 2023 года на Народном славянском радио проходил эфир «Великая Русь из глубины веков в будущее». Гости были Андрей Щербаков, Валентин Назаров, Юрий Тюрин, Владимир Павлов. Вел эфир Алексей Щербаков и Владимир Павлов. За чатом следила Светлана Большакова. Давайте, друзья, не будем находиться в стороне. И если все эфиры, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны, нажмите палец вверх и поделитесь с друзьями и знакомыми. Желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Славянское радио для пытливых умов.